Вот и сейчас я не счел нужным отказывать себе в удовольствии и живо представил с мстительной радостью, как я вот такой грязный, вонючий и блохастый вваливаюсь в эту прихожую и хватаю особу в одном чулке, ничего не соображающую от неожиданности, и тут же, грубо содрав с нее халат, загибаю, засовываю ее голову меж своих колен и с размаху шлепаю по пышным розовым ягодицам, которые студенисто подрагивают от моих ударов, шлепаю, пока руки не отобью. Она визжит, как резанный поросенок, а я шлепаю и приговариваю: «Так тебе, самка, так тебе, шалава». А из спальни, кривоногий и хромой, с большим животом, плешивый и непременно в длинных семейных трусах оливкового цвета, выбегает ее любовник, тоже ничего не соображая от неожиданности. А я ловко нокаутирую его одним ударом, это мы можем, и при этом моралистически приговариваю, что, дескать, любое зло должно быть наказуемо. А потом, когда ладони уже горят, я перехватываю эту визжащую особу, наваливаюсь на нее, перебрасываю через лежащего без сознания любовника и в извращенной форме грубо насилую, очень долго и мучительно, и все это непременно с дикими криками и подвыванием звероватым. Вот. Насладившись сфантазированной местью и немного успокоившись, я позвонил вторично. Трубку на этот раз взяли очень быстро. Видимо, она сидела в засаде около телефона. Да. Слушай, шалава, если ты сейчас же не позовешь хозяина, через 45 минут твоей дряблой задницей будут играть в футбол. Ты поняла? Я довольно спокойно произнес заранее заготовленную фразу, возможно, как мне тогда показалось, с металлом в голосе. В нашем телефонном общении возникла пауза. Затем особа спросила уже без прежнего напора: «Кто это?» «Это черный Джо с мясокомбината, если ты так настаиваешь, май дарлинг. Зови побыстрее хозяина и моли своего еврейского бога, чтобы я забыл о нашем разговоре и вообще о твоем существовании». С той стороны послышалось нечто напоминающее звук внезапно потухшей газовой горелки, а через полминуты ответил приятный мужской голос, чуть хрипловатый, низкий такой, знаете, который нравится женщин. «Да, тону телефона, что вы хотели?» Тут настала моя очередь смутиться. Я уже было настроился на ядчайший сарказм и беспощадную борьбу на телефонном фронте, и вдруг так спокойно и вежливо: «Вы знали Анну Федорову?» Я пробормотал первое, что пришло в голову, причем автоматически назвал девичью фамилию матери, даже не знаю, почему так получилось. «Что? А кто это говорит?» Голос на том конце внезапно сорвался, сделался раздражительно настороженным. «Понимаете, ну, в общем, я вас не знаю. Вы меня, по всей вероятности, тоже. Это говорит ее сын». Глава четвертая. Насколько мне помнится, я не особенно удивился, когда примерно через полчаса после телефонного звонка входная дверь моего запустелого дома отворилась без стука, и в прихожей появился приличный такой, спортивного вида мужик, может, лет 45. Вошел он довольно робко, что никоим образом не соответствовало его характеру. Это я уже потом, спустя некоторое время, отметил. А тогда мне было совершенно не до анализа. Я пребывал в околокоматозном состоянии, потому что всплеск физиологической и психической активности сошел на нет, и на смену ему пришло уже испытанное ранее желание умереть голодной смертью. Помнится, я равнодушно смотрел на него, даже не пытаясь связать появление в моей убогой хате этого отпадно прикинутого типа с недавним разговором по телефону. Если я ничего не путаю, кажется, он первым делом задал довольно странный для сложившихся обстоятельств вопрос. У тебя сохранился семейный альбом? Вяло посоображав, я мотнул головой в сторону платяного шкафа, на котором, сколько я себя помню, всегда лежал этот альбом, в коробке из-под маминой шляпы. Кажется, в тот момент у меня мелькнула мысль, что я этого типа где-то видел. И не раз. И он меня, соответственно. И что этот тип желает идентифицировать меня с тем образом, который был ему знаком. Настолько, видимо, я опустился, что он, глядя на меня, сомневался, действительно ли я тот, за кого себя выдаю. Пришелец встал на цыпочки, осторожно достал коробку со шкафа, обрушив на себя тучу пыли, извлек из нее альбом и сел на продавленный диван рядом со мной, брезгливо поморщив нос. От меня, наверное, так несло. Присев на диван, он несколько секунд подержал руки на обложке альбома, как будто не решался открыть его. Потом начал аккуратно перелистывать жесткие страницы, внимательно рассматривая хранившиеся в альбоме фотографии. Я молча сидел рядом с ним и тупо смотрел перед собой, даже не поинтересовавшись, чем вызвана необходимость именно сейчас производить досмотр альбома. Наплевать на все было.